Глава 7. Художник петлял по улицам, выслеживал кошмар, не обращая внимания на барабанящий по голове дождь. Слежка давалась нелегко. Темные пятнышки исчезали в дымке. Улицы становились уже, и художнику дважды пришлось возвращаться, обходя приземистые здания окраинных районов. Хионные линии здесь были тоньше бечевки, и света едва хватало, чтобы не потерять ориентацию. В конце концов, стало так темно, что художник решил прекратить поиски и вернуться домой. На обратном пути он приблизился к узкому окну, куда сперва не заглянул. На этот раз он увидел внутри кошмар, скрючившийся у изголовья кровати. Комнату слабо освещал голубой хион. Линия бежала по потолку, показывая скромную мебель и матрас без каркаса, на котором спали трое. Родители, которыми кошмар не интересовался, и ребенок, более сочная добыча. Мальчугану было года 4. Он свернулся на краю, крепко закрыв глаза и обняв потрепанную подушку с вышитыми глазами. Бедняцкую замену плюшевой игрушки. Было видно, что ребенок ею дорожит. Кошмар был весьма высок, и ему пришлось крючиться, чтобы не задеть головой потолок. Узловатая шея без костей, туловище, напоминающее волчье, выгнутые в обратную сторону лапы, вытянутая морда. Художник с ужасом понял, почему было так сложно выследить эту тварь. Тело кошмара почти не дымилось. Более того, у него были глаза. Белые, будто нарисованные мелом, но глубокие, как глазницы черепа. С лица почти не капала тьма. Кошмар почти стабилизировался. Перестал быть бесформенным. Перестал быть бесцельным. Перестал быть безобидным. Чтобы достичь такого уровня развития, кошмару требовалось поесть не меньше 10 раз. Эта тварь наверняка очень хитра, раз успела совершить столько вылазок в город. Еще несколько походов, и она обретет плотное тело. Художник отшатнулся и задрожал. Этот кошмар уже материален. Такие сущности способны убивать людей сотнями. Каких-то 30 лет назад стабильные кошмары уничтожили целый город Футинора. За столь высокий риск художнику не платили. В прямом смысле. Существовало особое подразделение для борьбы со стабильными кошмарами. Эти специалисты путешествовали по всей стране, откликаясь на вызовы из разных городов. Волнение художника нарушил тихий всхлип. Он перевел взгляд с кошмара на матрас, где дрожащий ребенок зажмурился еще крепче. Мальчик не спал. На этой стадии развития кошмары могли питаться сознательным страхом с тем же успехом, что и бесформенными пугающими сновидениями. Кошмар провел когтями по щеке ребенка, оставив кровавые следы. Жест был почти ласковым. Почему нет? Тварь сформировалась, обрела плотность благодаря глубинным страхам этого ребенка. По ходу моего рассказа у вас могло сложиться не самое лестное мнение о художнике. Если так, то в целом это вполне оправдано. Он сам был виноват в большинстве своих проблем, и вместо того, чтобы решать их, предпочитал строить обманчивые иллюзии и жаловаться на судьбу. Но заметьте, что в тот момент, не будучи замечен кошмаром, художник спокойно мог уйти, скрыться в ночи. Он мог доложить о случившемся бригадиру, и тот бы отправил соннадзор на поиски кошмара. Большинство художников так бы и поступили. Но наш полез в сумку. «Слишком шумишь», — думал он, сбрасывая сумку на мостовую и торопливо доставая холст. «Нельзя будить родителей. Любой крик спровоцирует стабильный кошмар на нападение и убийство». «Спокойно, спокойно. Не подкармливай его». Все усердные тренировки едва не пошли прахом, когда художник дрожащими руками достал холст кисти краски. Он поднял голову и увидел тварь уже у самого окна. Длинная шея тянулась к нему. Пальцы ножи царапали стену внутри комнаты. Две белые глазницы, казалось, всасывают художника, затягивают в иную вечность. До того дня он не встречал кошмаров с подобием лица. Этот же ухмылялся белой волчьей ухмылкой. Тушечница выскользнула из пальцев художника и со звоном ударилась о камень, расплескав тушь. Неуклюже поднимая ее, он едва сохранял самообладание. Наконец решил макнуть кисть прямо в черную лужицу. Кошмар потянулся к нему, но остановился. Еще не привыкнув к собственной плотности, он с трудом протискивался сквозь стену. Больше всего мороки было с когтями. Кратковременная задержка, возможно, спасла художнику жизнь. Он успел раскрыть зонтик над холстом и приступил к рисованию. Разумеется, он начал с бамбука. Клякса внизу, затем прямая размашистая линия снизу вверх, короткая пауза перед тем, как начать новое междоузлие. Он рисовал бамбук уже не одну сотню раз, поэтому теперь работал ритмично, как часы. Художник покосился на кошмар, который медленно протиснул руку сквозь стену, оставив на камне глубокие прорези. Ухмылка твари стала шире. Взволнованный разум художника совершенно точно не укрылся от ее внимания. В этот раз бамбука оказалось недостаточно. Художник отбросил начатую работу и достал из сумки последний холст. Когти заскрежетали по камню. Тварь просунула сквозь стену вторую руку. Дождь поливал голову кошмара, струился по обе стороны ухмыляющегося лица. Хрустальные слезы смешивались с полуночными. Художник рисовал. Творческим людям свойственно определенное безумие. Они могут отрешаться от реальных объектов. Тысячелетия эволюции наделили нас способностью не только воспринимать и распознавать свет, но и различать цвета и формы предметов. Мы редко задумываемся о том, какое это чудо — умение видеть вещи благодаря всего лишь отражающимся от них фотонам. Художники видят иначе. Настоящий художник взглянет на камень и скажет: «Это не камень, а голова». По крайней мере, станет головой, когда я немного поработаю молотком. Нашему художнику требовалось видеть перед собой не просто кошмар. Необходимо было представить, во что этот кошмар способен превратиться, чем он мог бы стать, если бы не был порождением ужаса. В тот миг художник вообразил мать ребенка. Он лишь мельком видел ее лицо, когда заглядывал в спальню, но запомнил его. Ужасное должно превратиться в нормальное, во что-нибудь близкое и родное. Его предупреждали, что изображать кошмары в виде людей опасно, потому что человек тоже может тебе навредить. Но в ту ночь художнику казалось, что так будет правильно. Считанными короткими мазками он изобразил на холсте овал женского лица, добавил резко очерченные брови, легким прикосновением кисти нарисовал тонкие губы, затем выдающиеся скулы. На миг он что-то почувствовал. К нему вернулось нечто, утраченное за монотонным изображением сотен побегов бамбука. Нечто прекрасное или, если вы почти стабилизировавшийся кошмар, нечто ужасное. Кошмар бросился на утек. Это было совершенно немыслимо. От изумления художник смазал штрих. Подняв голову, он едва успел заметить, как тварь улепетывает по переулку. Кошмар мог напасть на него, но, очевидно, еще недостаточно стабилизировался. Вот решил сбежать, не дожидаясь, когда художник заключит его в безобидную пассивную форму. Не прошло и 10 секунд, как его след простыл. Художник выдохнул и уронил кисть. С одной стороны, он испытывал облегчение, с другой — беспокойство. Если тварь понимает, в какой ситуации нужно бежать, она опасна? Крайне опасна. Он не представлял, как с такой бороться. Едва ли его умений хватит, чтобы с ней справиться. Только самые талантливые художники могли совладать со стабильным кошмаром. А наш путем проб и ошибок выяснил, что не входит в их число. К счастью, его усилий оказалось достаточно, чтобы спугнуть кошмар. Теперь можно доложить начальству, а оно обратится в соннадзор. Специалисты выследят тварь, прежде чем та успеет наесться вдоволь, и город будет в безопасности. Он оставил холст и зонтик на земле и подошел к стене, поеживаясь и растирая тело руками, чтобы согреться. Ребенок в комнате глядел на него через окно. Художник улыбнулся и кивнул. Мальчик завопил. Художник не ожидал столь бурной реакции, но желаемого добился. Перепуганные родители принялись успокаивать сына, после чего отец в одних трусах подошел к узкому окну и открыл его. Он заметил принадлежности для рисования. Тушь постепенно стекала с холстов под дождем. И мокрого юноша в переулке. «Художник?» — удивленно воскликнул он. «Неужели?» «К вам приходил кошмар», — ответил продрогший художник. «Кормился с нами, вашего сына». Вытаращив глаза, мужчина отшатнулся от окна. Он осмотрел комнату, как будто рассчитывая найти что-нибудь в углах. «Я его спугнул», — добавил художник. «Но это был сильный кошмар. Есть у вас родственники в других городах?» «Мои родители живут в Фухиме», — ответил отец. «Поезжайте к ним», — сказал художник, как того требовала инструкция. «Кошмары не способны выследить человека на таком расстоянии. Ваш сын будет в безопасности, пока мы не разберемся с тварью. Ваши расходы будут покрыты из специального фонда, к которому вы получите доступ, как только я доложу о случившемся». Мужчина посмотрел на сына, рыдающего на руках у матери, затем на художника. Тот знал, что сейчас будет. Отец начнет возмущаться, допытываться, почему он позволил твари сбежать, почему ему не хватило сил, умений, опыта, чтобы остановить кошмар. Но вместо этого мужчина упал на колени и поклонился. «Спасибо», — прошептал он, глядя на художника со слезами на глазах. «Спасибо вам». Художник удивленно моргнул и запнулся. Затем нашелся со словами. «Не стоит благодарности, гражданин. Это моя работа». Он со всей аккуратностью, какую позволяли дождь и трясущиеся от пережитого страха руки, собрал свои принадлежности. Когда он закончил, семейство уже принялось собирать в дорогу скромные пожитки. «Надеюсь, вы не станете строго судить художника за то, что он поспешно ретировался». Петляя по узким улочкам и регулярно оглядываясь, он чувствовал себя как человек, которого чудом не раздавила свалившаяся каменная глыба. В глубине души он не мог поверить, что выпутался из передряги живым и невредимым. Он облегченно перевел дух, выйдя на широкую улицу и увидев людей, пешеходов, поутру спешащих на работу. Звезда висела низко над горизонтом, едва заметная в конце улицы. Художник двинулся к участку, чтобы доложить бригадиру, и тут вдруг его одолела невероятная усталость. Ноги стали глиняными, голова налилась свинцом, он покачнулся. Вот бы поспать. Кошмар уже не вернется в город этой ночью. Скроется в пелене, восстановит силы и отправится на охоту завтра. Можно будет доложить бригадиру позже, выспавшись. Пошатываясь, художник побрел к дому, который, на его счастье, был недалеко. Он едва запомнил, как поднялся по лестнице и добрался до квартиры. Лишь в четвертой попытке удалось вставить ключ в замочную скважину. Но едва он вошел в комнату и переоделся в пижаму, как заговорила совесть. Можно ли вот так просто взять и завалиться в койку? Нужно было доложить, чтобы та семья получила доступ к деньгам? Что с ним происходит? Почему он вдруг лишился всех сил? Задыхаясь, художник распахнул окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, и высунулся наружу. Тут он услышал нечто странное. Какой-то плеск. Вода? Он посмотрел на звезду. Что-то тяжелое рухнуло с неба прямо на него. И все почернело. Художник моргнул. Ему было жарко. Нестерпимо жарко. Что-то светило в глаза. Ярко, как фары хионно-линейного автобуса. Он поспешил зажмуриться от этого ужасного ослепительного сияния. «Что за ерунда? Низким стилем. Он что, головой ударился?» С натугой открыв глаза, художник с трудом сел. На нем была какая-то чужая одежда. Да, неудобная ночная сорочка из яркой красно-синей ткани. Рядом лежала девушка. Вам она известна как Юми. Девушка открыла глаза и закричала.